небось, не спрячется. Ну, конечно, не спрячется. Да и вы с ним справитесь, как пить дать. С ним-то? С Завишей не справился бы, с Пашком не справился бы. Да и с Поволой тоже. Ну, а с такими, как он, не хвалясь скажу, с двумя справлюсь. Я ему покажу, этому тевтонскому псу. Разве не сильнее его был фрисский рыцарь? А как рубнул я его сверху по шлему, где завязла моя секира? В зубах завязла. Верно я говорю? Збышка вздохнул и сказал: «Легче мне будет смерть принять». И они оба завздыхали. Помолчав, старый шляхтич опять заговорил растроганным голосом: «Ты не горюй. На страшном суде не придется твоим косточкам друг дружку искать. Гроб я велел сколотить тебе дубовый, такой, что у каноников из костела Девы Марии и то лучше нету. Не погибнешь ты, как какой-нибудь выскочка, шляхтич, что из мужиков жалуют. И не допущу я, чтоб тебе голову рубили на том самом сукне, на котором рубят горожанам. Я уже договорился с Амылеем. Он даст совсем нового и такого отменного сукна, что и на шубу королю пригодилось бы. И на помин души денег не пожалею. Не бойся». Збышка склонился к руке дяди и сказал: «Спасибо вам». Порой, несмотря на все утешения, Збышком овладевала страшная тоска. И однажды, когда Маска пришел его навестить, он, едва поздоровавшись с дядей, спросил, глядя через решетку в стене: «А как там на дворе?» «Красный денек, солнышко греет, не нарадуешься». Сжав руками затылок и запрокинув голову, Збышка сказал: «Ах, Боже ты мой, сесть бы на коня, да скакать по полям, по широким. Жаль погибать молодому, страх как жаль». «Гибнут люди и на коне», — возразил Мацка. «Да, но скольких раньше сами перебьют». И он стал расспрашивать про рыцарей, которых видел при королевском дворе. Про Завишу, про Фарурея, про Поволу, про Лиса из торговиска и про всех прочих. Что они поделывают, как веселятся, как совершенствуются в благородном военном искусстве. Он жадно слушал рассказы Мацка, который описывал ему, как по утрам рыцари в броне прыгают через коней, как рвут веревки, как испытывают свои силы в единоборстве, на мечах и секирах, со свинцовыми лезвиями, и, наконец, как пируют и какие поют песни. Всей душой, всем сердцем рвался к ним Збышка. Когда же он узнал, что Завиша сразу же после крестин собирается выступить куда-то в долину Венгрии против турка, он не мог удержаться от восклицания: «Вот бы меня с ним пустили! Лучше было бы мне сложить голову в бою с бусурманом». Но об этом нечего было и думать. Да и новые произошли тут события. Обе мазовецкие княгини не переставали думать о Збышке, пленившем их своей молодостью и красотой. В конце концов, княгиня Александра надумала послать письмо великому магистру. Правда, он не мог отменить приговор, вынесенный Каштеляном, но мог заступиться за юношу перед королем. Не подобало Ягайлу миловать виновного, когда речь шла о посягательстве на жизнь посла. Но если бы за Збышка заступился сам магистр, король, пожалуй, с радостью помиловал бы его. Надежда вновь проснулась в сердцах обеих княгинь. Рыцари ордена с их лоском высоко ценили княгиню Александру, которая сама питала к ним слабость. Неоднократно получала она из Мальборка богатые дары и послания, в которых магистр называл ее досточтимой благодетельницей и ревностной заступницей ордена. Слово ее значило много, и было весьма вероятно, что она не встретит отказа. Надо было только найти гонца, который постарался бы поскорее доставить письмо и вернуться назад с ответом. Услышав об этом, старый Мацка без колебаний взялся за дело. Каштелян внял просьбам.